«Зачем вы мне это рассказываете? Почему раскрываете себя? Вам же не нужен лишний свидетель. Сдали бы сразу Иринарам или сбросили с карниза». Феликс подошел, взял меня за шиворот, поставив на ноги, затем расстегнул наручники. Получив неожиданную свободу, я привалился к стене, забыв думать о побеге. «Я тебя уже сбросил с карниза». Он крутанул в руке металлические браслеты, соединенные короткой цепочкой, и, не глядя, сунул в карман. «Раз 10 за сон. И был почти доволен своей местью, пока ты вдруг не нашел в себе силы скинуть мою власть и вскарабкался обратно». «И что это значит?» — спросил я, потирая запястье. «Ты тоже Деймос, аметист», — произнес Феликс, и в его голосе прозвучала нотка одобрения и признания. «Нет». «Да». Он подал мне амулет с оборванным шнурком. «Я уничтожил твоего неведомого заказчика, но остался Янс, через которого велись дела, и он может быть опасен для тебя». Голова все еще шла кругом, но я знал, что не называл никаких имен, имя моего старшего товарища точно. Феликс мог слышать его раньше, он вообще мог знать обо всех планах нашей компании и того самого создателя кошмаров, который отправлял нас лазать по крышам. Но почему-то я был уверен, все связанное с руферами, хозяин номера на 37-м этаже узнал из сна. «Янс тоже Деймос?» «Обычный человек, и уладить все с ним придется тебе». Он указал на отмычку, валяющуюся на полу у меня под ногами. «Через этот предмет». «Уладить?» «Убить». Желтые глаза Феликса вспыхнули предвкушением. «Если не хочешь, чтобы за тобой началась охота». «Я не могу». «Тогда устранят тебя», — произнес он жестко. «Янс знает, куда ты отправился, знает, что не вернулся. Может решить, что ты заложил его мне или Иринарам, и постарается отомстить, если не тебе, то твоим друзьям». Феликс продолжал убеждать меня, ловко опутывал доводами, сомнениями, предостережениями. Манипулировал чувствами долга и страха, вызывал ненависть к Янсу, отправившему меня к жестокому Деймосу, не предупредившему, не рассказавшему о подстерегающей опасности. Все его слова казались логичными, а выводы, которые он делал, единственно верными. Скоро убийство стало представляться мне правильным выходом, тем более, по словам Феликса, лишить человека жизни во сне совсем не преступление, да и не убийство вовсе. Но я заставил себя вырваться из-под его магнетического влияния, хотя и с большим трудом. «Нет, я не могу этого сделать. Спасибо за предупреждение. Но я не стану ничего улаживать таким способом, ни наяву, ни в снах». Он посмотрел на меня, насмешливо приподняв бровь. «Не веришь мне?» «Ну, хорошо». Феликс подошел к окну, демонстративно распахнул его и отошел в сторону. «Прошу. Можешь идти». Я не поверил своим глазам. «То есть вы вот так просто отпускаете меня?» Он рассмеялся, тихо, почти беззвучно. «Можно сказать и так. Но ты ведь понимаешь, от Деймоса освободиться невозможно». Я шагнул к пути отступления, предоставленному так неожиданно, все еще сомневаясь, что это правда. «А вы не боитесь, что я кому-нибудь расскажу о вас? Заявлю Иринарам о том, кто вы такой на самом деле?» «Не сможешь. Даже если захочешь сделать такую глупость, ничего не получится». Он указал пальцем на мой лоб, продолжая усмехаться. «Я у тебя в голове. Я в лабиринте твоего подсознания, и ты не найдешь оттуда выход». Мне показалось, что я уже слышал где-то эти слова. Или похожие на них. Мне захотелось уйти из роскошного номера как можно скорее, пока он не передумал. Ни о чем не спрашивать больше и ничего не узнавать. Я быстро наклонился, поднял отмычку, которую мне дал Янс, подошел к распахнутой раме, все еще ожидая, что в самый последний момент Феликс швырнет меня обратно в комнату, заявив, будто пошутил. Но он стоял в стороне неподвижно, не делая попытки даже пошевелиться. Я выбрался на подоконник, продолжая следить за ним на случай, если он все же решил столкнуть меня и быть к этому готовым. Воображение подсказывало, в какой миг надо нырнуть в сторону от окна, за какой выступ ухватиться, но Деймос не спешил нападать. Похоже, он действительно отпускал меня. Я поспешил прочь по влажному карнизу, тем же путем, которым пришел сюда. Феликс ничего не сказал мне, не следил, не попытался остановить. «Я у тебя в голове». Меня неприятно передернуло от этих слов, продолжавших звучать в памяти. Еще никогда я не спускался с крыши так быстро, на предельной скорости. Под ногами звучал просыпающийся город, и шум утреннего полиса отличался от ночного. Сейчас в нем не было беззаботной суеты, только расчетливая, деловая, холодная отстраненность. Яркие огни погасли. Появились первые пешеходы, стремящиеся на работу. Серая дымка закрывала половину дальних высоток. Впрочем, у меня не было желания смотреть по сторонам. Добравшись до карниза со статуями, я остановился передохнуть. Сел, привалившись спиной к каменному щиту, и закрыл глаза. Мысли крутились в голове, как бешеные. Меня поймали, чуть не убили, приковали к батарее на всю ночь, а потом внезапно отпустили. И я Деймос. Впрочем, последнее волновало меня меньше всего. Как ни странно, я абсолютно спокойно воспринял эти сведения. Словно всему странному, что есть во мне, наконец просто дали определение. Яркие, запутанные сны, в которых я видел друзей и недоброжелателей, перестраивал реальность и убеждал учителей поставить мне лучшие оценки, чем я заслуживал. Иногда мои желания, заложенные в сновидении, исполнялись, иногда нет. Стремление наблюдать за людьми так, чтобы они этого не видели, оставаясь в тени. Желание постоянно преодолевать законы материального мира, хотя бы в подъемах на крыше. Но сейчас копаться в себе было некогда, надо спускаться. И договориться с Янсом, так подставившим нас всех. Феликс сказал, что решил проблему с Деймосом, на которого работал наш старший друг. Значит, скорее всего, ни ему самому, ни нам больше ничего не угрожает. Никто не упадет с крыши, не выполнив поручение, и не попадет к Эринерам. Впрочем, может быть, я чего-то по-прежнему не знаю. Мелькнуло сожаление о том, что я не расспросил Феликса подробнее, но тут же испарилось. Мне было не до разговоров, хорошо хоть целым ушел.